Глава 36. Амир. До нашего со Славиком выступления остаются считанные минуты. Зал постепенно заполняется людьми. Среди них много выпускающих редакторов самых топовых издательств. Жавороновский тоже тут. «Ты не нервничай». Горелов несколько раз хлопает меня по плечу. «Расслабься. Они любят самоуверенных и наглых. Такие нравятся девчонкам, а значит, хорошо продаются». «А быть собой уже не прокатит?» «Быть собой, конечно, тоже продается, но дольше и с меньшим тиражом. Хотя с твоей мордашкой ты можешь вести себя как угодно». Славик подмигивает и продолжает. «Помнишь, сначала я расскажу о своих новинках, потом о литературном институте и нашей мастерской, а потом представлю тебя. Ты выходишь, тоже говоришь пару слов о мастерской и о том, какой у тебя невероятный и гениальный мастер, и после рассказываешь о своей книге. Недолго». «Самое интересное, так, чтобы у всех этих редакторов слюни потекли, и они тебя захотели». Ведущий объявляет имя Славика, и тот, снова похлопав меня по плечу, собирается выходить на сцену. «Слав!» — окрикиваю я его. «Ты еще не продал свою питерскую малышку?» «А что?» — Горелов расплывается в улыбке. «Есть кое-какие планы на вечер». «Свидание?» — киваю. «Не облажайся, и ключи твои». Выступление Горелова длится около 30 минут. Он держится на сцене уверенно и даже чересчур расслабленно, время от времени пуляя шутками. Он и есть тот самый наглый, самоуверенный автор, за которым гоняются все издательства. Завидую? Может, немного. А теперь я хотел бы позвать сюда одного из студентов моей мастерской. Кстати, за этот учебный год он написал книгу в жанре фэнтези. Скажу вам так. Не удивлюсь, если через пару лет его имя на прилавках книжных магазинов будет звучать громче остальных имен. «Амир!» Услышав свое имя, выхожу на сцену. Славик поддерживающе улыбается и кивает на стул рядом с собой. «Амир, расскажи, что тебе дали наши мастерские?» Обращается ко мне Горелов, когда я сажусь рядом. Перевожу взгляд на зал. Десятки глаз устремлены в мою сторону и ждут моего ответа. Жавороновский снова держит в руках планшет. Волнение накатывает с новой силой, а слова застревают на уровне гортани. Пауза затягивается, и если я сейчас же ничего не скажу, буду выглядеть максимально странно. В самом конце зала, в последнем ряду, а точнее за ним, замечаю поднятый в воздух листок А4. Вглядываюсь, на листке рыжее пламя и надпись, написанная жирным черным маркером. «Гори». Софа машет листом и смотрит на меня так, словно я уже всех покорил. Словно мою книгу уже давно издали, и не одну. Словно я какой-то супергерой. Я, а не любимец публики Горелов. Прикрываю глаза и делаю глубокий вздох, а когда открываю, представляю, что говорю для нее одной. Будто помимо нас больше нет никаких людей, и будто мы не на конференции, а в общежитии литературного института слушаем золото и обсуждаем тексты друг друга. Самое важное, что дали мне мастерские, это умение работать в команде. Мой голос эхом разносится по залу, и я уже сам себе кажусь супергероем. Раньше я думал, что если ты автор, то единственное, что тебе нужно, это ноутбук с полной зарядкой. «И что же заставило тебя пересмотреть свои взгляды?» — спрашивает Славик. Человек, стоящий в последнем ряду и машущий нарисованным пламенем, чтобы меня поддержать. Я делаю небольшую паузу. И, конечно, мой невероятный и гениальный мастер. По залу раздаются тихие смешки. Софа, смутившись, прячет лицо за листом, а я уже без всякого волнения продолжаю рассказывать о мастерской и о своей книге. Расслабившись, я просто делюсь тем, что успел полюбить. Созданным с нуля миром, героями и испытаниями, которые они должны пройти. Жавороновский уже слышал синопсис с похожим сюжетом, поэтому я стараюсь добавлять много новых ярких деталей, которых не было в заготовленном Линой тексте. Как и просил Горелов, мое выступление длится от силы 10 минут. Попрощавшись вместе со Славой со всеми присутствующими, спускаюсь со сцены. «Молодой человек!» Сбоку раздается тихое покашливание. Поворачиваюсь, передо мной стоит никто иной, как Федор Жавороновский. «Здравствуйте, Федор Михайлович!» «С нетерпением жду вашу книгу на своей почте. Можете взять ее у Вячеслава Романовича». «Спасибо. Благодарю я уже уходящего Жавороновского». Стоит мужчине отойти, как на меня тут же, крепко обнимая, налетает Софа. «Это было так здорово!» В ее голосе звучит неподдельный восторг. «Ты такой молодец! У тебя все получилось!» «Спасибо!» Обнимаю девушку в ответ, лицом зарываясь в ее волосы, пахнущие кокосовым шампунем. «Спасибо за поддержку. Все это только благодаря тебе. Брось, ты бы и без меня справился. Замечаю в руках Софы тот самый листок, сложенный уже пополам, и в этот момент четко понимаю, что нет, не справился бы. Только благодаря ей тьма внутри меня перестала иметь хоть какую-то силу. Софа. Отметив в одном из самых пафосных заведений Питера вместе с Амиром и Вячеславом Романовичем сразу два события, вчерашнее сообщение на мою почту от издательства и успешное выступление Амира на конференции, возвращаемся в отель к вечеру. Ну, как возвращаемся? Амир долго и нервно роется в шкафу, затем быстро чмокает меня в лоб и убегает со словами «Заеду за тобой в половине первого». На мой вопрос, не сошел ли он с ума, он лишь как-то странно смеется и просит одеться потеплее. Оставшись одна, первым делом принимаю душ, а затем, укутавшись в махровый отельный халат, залезаю под тяжелое покрывало. По телевизору идут любимые импровизаторы. Я наливаю в красивый и явно дорогой бокал холодную кока-колу и делаю звук громче. Все это время Амир не появляется в сети, и только в 12 часов на телефон приходит от него сообщение. Темный эльф. 00:30. Быстро досушиваю волосы, подкрашиваю брови и губы и надеваю джинсы с полосатой кофтой. Поддавшись соблазну, достаю из шкафа черную толстовку Амира. От нее пахнет самим Амиром, тем самым цитрусом, сводящим меня с ума. В половине первого спускаюсь в холл. Администратора мое появление ничуть не удивляет, и он просто предлагает мне взять с собой плед. Видимо, для Питера ночные прогулки не являются чем-то странным. Все приезжают в это время года посмотреть на разводные мосты. От пледа отказываюсь, а вот яблочной карамелькой с ресепшена угощаюсь с удовольствием. Выхожу из отеля и сразу вижу Амира, облокотившегося о шикарный темно-синий инфинити. «Прокатимся». Сверкнув глазами, Амир дерзко улыбается. «Ну кто я такая, чтобы отказываться?» «Тебе идут мои вещи». Амир довольным взглядом осматривает меня, задерживаясь на своей толстовке. «Знаю», — отвечаю я кокетливо. «А тебе крутые тачки». Едем недолго, по ощущениям каких-то 5-7 минут. Амир паркует машину возле набережной, неподалеку от Дворцового моста. «Во сколько начинают разводить мосты?» — спрашиваю я Амира, когда мы выходим из машины. «Ночью воздух здесь какой-то особенный. Более свежий, речной». «Этот разведут в час». «Значит, надо еще подождать». Амир берет меня за руку и ведет вперед. Но не к реке, а в сторону Зимнего дворца. «А мост?» «Я думала, мы приехали сюда за этим». «У самой воды будет слишком много людей. Я знаю местечко поуютнее». Вскоре мы заходим на территорию небольшого сада. Но идем не вглубь, а вдоль дороги. Так что мост все еще находится в хорошей видимости. «Можешь на несколько минут закрыть глаза?» — неожиданно просит Амир. «Что?» — переспрашиваю я удивленно. «Пожалуйста, доверься и зажмурься на несколько минут». «Хорошо. Я все еще ничего не понимаю, но доверительно закрываю глаза и следую дальше за Амиром, продолжая держать его руку. Мы останавливаемся буквально через минуту. Амир отпускает мою руку, но только для того, чтобы подойти ближе и обнять. «Открывай», — звучит его тихий голос, и я почему-то начинаю волноваться. Открываю глаза и вижу перед собой небольшую палатку, полностью украшенную гирляндой с фонариками размером с грецкий орех. От фонариков исходит теплое желтое, почти оранжевое свечение. Перед палаткой горит маленький костер. Возле него лежат два пледа, закрытый термос и корзинка с чем-то вкусным. «Как ты...» Это выглядит так красиво и так невероятно, что я с трудом могу выразить словами свой восторг. «Садись». Амир мягко направляет меня к палатке, а когда я сажусь напротив костра, накидывает на мои плечи плед и садится рядом. Амир открывает термос и тянется к корзинке. С любопытством слежу за его действиями. Он достает из корзинки длинные деревянные шпажки и упаковку большого зефира, предназначенного специально для жарки на костре. А затем легким движением рук открывает плотно закрученный термос. Теперь понятно, где он пропадал весь вечер. Я думала, мы просто посмотрим за разводом мостов. Беру одну шпажку и нанизываю на нее зефир. Ты впервые в моем городе и впервые увидишь, как разводят мосты. Я хотел, чтобы ты навсегда запомнила этот момент, отвечает Амир. Что ж, я и правда навсегда запомню эту ночь. Амир не соврал. Отсюда действительно открывается шикарный вид на дворцовый мост, развод которого начнется с минуты на минуту. Людей на набережной становится все больше. Мы же пребываем в каком-то отдельном мирке, принадлежащем только нам двоим. Чуть расплавленный обожженный зефир сладкой липкой массой растекается по языку. Горячий ягодный чай приятно заглушает приторную ванильную сладость. Отрезк костра создает атмосферу уюта и полного уединения. Наконец, две половины самого знаменитого питерского моста начинают медленно подниматься. А вся Нева загорается огнями сотен экскурсионных теплоходов и яхт. Это выглядит так захватывающе и нереалистично, что кажется, будто все это сон. Телефоны людей направлены прямо на дворцовый мост. В моменте моя рука тоже тянется в карман, но что-то меня останавливает, и я просто продолжаю смотреть на него широко раскрытыми глазами. С этим мостом тоже связана одна легенда. Тихий ровный голос Амира нарушает тишину. «И какая же?» Говорят, если сделать любимой девушке предложение руки и сердца, пока разводится мост, она обязательно согласится. «И что, легенда работает?» Беззаботно спрашиваю я, продолжая смотреть на мост. «Можем проверить». Амир повторяет слова, сказанные вчера под поцелуевым мостом, и я резко поворачиваюсь. В руках Амира маленькая шкатулка, обитая бархатом шоколадного цвета. Внутри шкатулки кольцо с небольшим прозрачным камушком. «Сегодня на конференции ты попросила меня гореть. И я горел, но только потому, что ты меня зажгла. Я понял, что только рядом с тобой я горю по-настоящему. Ведь ты и есть источник моего пламени». Амир делает короткую паузу и спрашивает. «Софа, ты выйдешь за меня?» Я должна что-то ответить, но вместо ответа начинаю смеяться, как ненормальная. Амир смотрит изучающе и немного настороженно, но в этом взгляде нет ни намека на давление. Я смеюсь так долго, что на глазах выступают слезы. Я никогда не думала о том, как мне будут делать предложения, но совсем не ожидала, что буду в этот момент хохотать. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем мне удается немного успокоиться. Вытираю остатки слез рукавом толстовки и, глядя в любимые глаза цвета аспида, говорю. «Кажется, эта легенда точно работает. Да, я выйду за тебя». Губы Амира тут же накрывают мои. Нежно и сладко так, что под этим поцелуем я плавлюсь, словно ванильный зефир на костре. «Если гореть, то вместе», — шепчу я в его губы. «Если гореть, то вместе», — повторяет за мной Амир. Эти слова — не просто обещания. Эти слова — клятва, которую мы произносим друг другу, прежде чем снова сливаемся в поцелуе. Прежде чем позволяем разгореться полыхающему внутри пламени, и окончательно сгораем в остатках этой ночи. Текст читали Наталья Быковская и Павел Маслаков.